Вы слушали книгу Карины Тихоновой «Тайна осенней звезды». Запись произведена на частном унитарном предприятии «Звукотекс» общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».